Глава 5. Ирина. Приехали все. Врачи скорой помощи, полиция, личный врач Руслана. А я сидела на диване, обессиленная, слегка растерянная, но с каждым новым словом врача ощущала, как боль постепенно уходит, уступая место какой-то непонятной легкости. Врач Руслана был стар, но строг. Его взгляд был проницательным, как у человека, который видел не одну смерть. Я точно чувствовала, что ни одна деталь не уйдет от его внимательных глаз. Звали мужчину Олег Петрович. «Откройте рот». Его голос был холодным, почти безэмоциональным, и я подчинилась. Осмотрел мое горло, похмурил кустистые седые брови, покивал сам себе. Потом ощутила его пальцы на шее, мягкие, но твердые, когда он стал аккуратно осматривать мои миндалины. Врачи, по моему мнению, делились на две категории. Кому я совсем чуть-чуть доверяла и кому не доверяла вовсе. Но этот старик был не из тех, кто просто отмахивается от пациентов. Этот явно знал свое дело. Настоящий доктор, а не двоечник из универа с дипломом врача и мусором вместо мозгов. «Ангина», — сказал он, наконец, убирая руки. «Будете лечиться, мелочка. Лечение сейчас выпишу. Это не так страшно, но болячка серьезная. Надо будет соблюдать постельный режим и все мои указания. Боли в горле сильные?» Я кивнула. Боль была не только в горле. Она была в груди и в голове. Особенно в голове, где постоянно прокручивалась одна и та же сцена. Его удивленные глаза, ее наглая усмешка, их близость в моей постели. Олег Петрович стал аккуратно осматривать мою лодыжку. «Это растяжение», — сказал он, четко ставя диагноз. «Лечение, полный покой, и еще выпишу вам одну очень хорошую мазь». «Спасибо вам», — поблагодарил я врача. Он лишь хмыкнул и как-то многозначительно посмотрел на стоявшего рядом Руслана. После доктора меня поверхностно осмотрели врачи со скорой. Точнее, они просто записали все, что сказал им Олег Петрович. Если честно, не понимал, для чего они здесь. Олег Петрович мог сам передать полиции мои травмы, полученные в результате ДТП и нахождения в лесу. Но, видимо, так лучше. Руслан все это время был рядом. И его собака тоже. Сначала она путалась под ногами, но после того, как Руслан сказал зайке сидеть и не мешать, она так и сделала. Упала у его ног и только косила виноватым взглядом на всех присутствующих и заискивающе виляла хвостом. Наверное, я бы тоже так себя вела рядом с этим уверенным мужчиной. Артему до него, как до луны пешком. Разница колоссальная. Чутье мне подсказывало, что Руслан никогда ни за что не предал бы свою женщину, как это сделал мой козлиный муж. Что ж, мне реально повезло, что Руслан вообще меня нашел, не прошел мимо. А то люди сейчас такие злые, равнодушные, да жуть пугливые. Знаете, на этот момент он словно стал моим единственным якорем в этом мире. Вскоре уехала скорая, остался Олег Петрович и полиция. Врач строчил мне лечение, потом он открыл свой чемоданчик и поставил мне капельницу со словами: «Это снимет боль и поможет организму бороться с ангиной. А еще вы хорошо поспите». «Ладно», — проговорила, как послушная девочка. И лишь когда он снял капельницу, я начала думать. «Вот нифига я доверчивая. Даже не спросила, что за препарат. А вдруг у меня на него аллергия?» Но уже было поздно возмущаться. Тем более мной сразу занялись двое полицейских. Руслан оставался рядом. «Где именно вас били? И в какое время?» — спросил один из полицейских. Он был средних лет, с уставшим взглядом, и выглядел как человек, который видел слишком много безобразий в своей жизни. Звала улицу, примерное время и ориентира. Там рядом был кафе. Когда рассказывала, перед глазами стоял яркий образ, как я буквально выбегала из дома. Шла я быстро, не глядя по сторонам. А потом помню яркий свет фары, как машина меня сбила, но больше ничего. Ни номера авто, ни что за тачка была, ничего полезного. Полицейские все записали. «А вы точно не помните, как вас погрузили в машину, увезли, а потом оставили в лесу? Быть может, вы просыпались, может, вы не все нам говорите. Подумайте, может, что-то вспомните еще?» Произнес другой полицейский, более молодой и дерзкий. Смотрела на меня не как на потерпевшую, а как будто это я сама себя сбила, сама приехала в лес и осталась там прохлаждаться. По моей спине пробежала неприятная дрожь. Сжала руки в кулаки и повторила хриплым, но ледяным тоном. «Я рассказала вам все, что помню. А помню лишь удар и боль. А потом все сплошная темнота. Никаких-то других ощущений, ни запахов, ничего. Очнулась уже в лесу». Мой голос под конец задрожал. «Парни, полегче». Вроде спокойно и вежливо произнес Руслан, но в его голосе прозвучала явная угроза. Полицейские переглянулись, что-то тихо сказали друг другу. Один из них кивнул. «Мы возьмем записи с камер видеонаблюдения в том месте, где вас били», — сказал старший. «Руслан Демидович, сможете показать нам, где нашли потерпевшую?» Уже более уважительно поинтересовался молодой. «Покажу», — кивнул Руслан. «А я сделала себе мысленную заметку. Отчество у Руслана Демидович. Осталось только фамилию выяснить». «Мы его найдем», — пообещали полицейские. «Надеюсь», — проговорила мрачно. «Что-то мне мало верилось в их помощь. Моя полиция меня бережет, спору нет, только они так берегут, что лучше бы их и не было». Олег Петрович протянул Руслану бумажки со словами. «Здесь список препаратов, которые нужно купить. Инструкция, что и когда принимать. Я так понимаю, Ирина будет здесь». «Да», — без раздумий ответил Руслан и добавил. «Сейчас парням покажу, где ее нашел, и сгоняю до аптеки». «Хорошо. Звони сразу, если что. Но если все по плану пойдет, я сам проведаю твою гостью через неделю. А вы, барышня, поправляйтесь». «Благодарю вас», — пробормотала озадаченная. «Как-то я привыкла все держать под своим контролем и совершенно непривычно, когда проблема, по сути, решает без моего участия. Ну, почти без моего участия». Когда все ушли и комната наполнилась тишиной, я осталась совершенно одна. И тогда я разревелась. А потом меня вырубило. Черт, хорошая капельница была. Руслан. Показал полиции место, где нашел ее, и был согласен с ними. Ее долго несли вглубь леса, подальше от дороги, чтобы не нашли, чтобы сама не выбралась. Пока они осматривали место, я стоял, прислушиваясь к своему дыханию и шуму листвы, который казался слишком громким этим днем. Внутри меня не было ни капли покоя, только пустота, неясная и холодная, как утренний туман. Парни быстро закончили осмотр, сделали фотографии и направились к своей машине. Вся эта ситуация с Ирой, она словно возвращала меня к той самой боли, той тени предательства, которую я пережил сам. Это был мучительный момент. Она стояла передо мной, моя жена Лена, потрясающая, идеальная, моя, так я думал. А я, дурак, бросал весь мир к ее ногам. О, как я любил ее! Чистосердечно, беззаветно. Я был готов отдать ей все. Если бы она попросила, я бы принес ей звезды с неба, построил бы для нас дом среди облаков. Но на самом деле она строила свой дом с другим. Она отдала свое сердце моему лучшему другу. Когда все открылось, и я услышал ее слова, те слова, которые меня разрушили, уничтожили и как тысяча ножей пронзили мою душу, я понял. Я был для нее лишь удобным предметом мебели. Мужем, который никогда не был ей нужен. Мысли ее никогда мне не принадлежали. Я не был ей интересен. Она никогда не любила меня. «Я беременна», — сказала она в тот роковой день. И эта новость должна была стать для меня радостью. Первые минуты я был бесконечно счастлив, но потом она сказала: «Не от тебя беременна, Рус, от Игоря, прости меня. Несложно признаться в этом, но время пришло. Руслан, ты должен знать, что я всегда любила Игоря, а ты... Ты был хорошим мужем, но ты не мой человек. Прости, прости меня. Прости нас. И давай разведемся. Быстро, без ругани, хорошо?» Эти слова до сих пор звенят в моих ушах, как тяжелые колокола. Я до сих пор не могу от них избавиться. А ведь уже 3 года прошло. Я стоял тогда, в тот момент, сначала не верил своему счастью, думая, что у меня скоро будет ребенок, мой сын или моя дочь. И это счастье мгновенно обрушилось в пустоту. Тот самый, казалось бы, надежный мир, на котором я строил нашу с ней жизнь, разрушился, как карточный домик. Мое сердце билось, как молоток по наковальне, а кровь бурлила. Но внешне я был неподвижен. Просто стоял и слушал ее. Смотрел в ее глаза, наполненные каким-то непониманием. Видимо, она ждала от меня выяснения отношений, криков, ругани, а я просто молчал. Я все еще любил ее. И, наверное, этот момент боли был так силен, именно потому, что в нем было все. И любовь, и ненависть, и разочарование. Странное чувство, которое заставляло меня ненавидеть ее за предательство и одновременно жалеть. Жалеть за то, что, возможно, я не был тем, кто мог бы дать ей ту любовь, которую она хотела и которую обрела с моим уже бывшим другом. Это было двойное предательство. Страшное. Развод прошел, как в тумане. Помню, как тяжело выходил из депрессии. Вернулся домой, долго смотрел на Ирину. Я знал, каково это быть обманутым человеком, который отдал свое сердце, а его растерзали. Я, наверное, был не лучшим, но я был настоящим. В данный момент мне было жаль эту женщину. Нет, не потому, что она лежала здесь с ангиной, растяжением и ушибами. Мне было ее по-человечески жаль. Потому что ее жизнь и брак с мужем, ее мечты были один в один, как мои. Не настоящие. Лишь иллюзия. Я взглянул на ее лицо. Она спала, закутавшись в плед, словно дитя, спрятавшееся от мира. Мне бы определить ее в больницу или вызвонить ее супруга, чтобы он забрал ее, но... Да, мне хотелось забыть о ней, забыть про ее историю, которая всколыхнула мои воспоминания, но я не мог. Снова и снова я вспоминал слова своей бывшей жены, ее взгляд, и понимал, что Ирине придется пройти через ад. Шикнул на зайку, когда она собиралась подать голос, сказал, чтобы шла в кабинет, и она тут же, скуля, убежала. А я посмотрел на Иру еще раз, покачал головой и понял, что нужно приготовить гостевую комнату. Она задержится у меня надолго.